распахивая входы в бесконечность. Ода любви. Мы с мужем познакомились 30 января 1989. Любовь не ведает преград, порою заставляя не впопад идти напропалую наугад, распахивая входы в бесконечность. А тем, любви не знающим весны, понять непросто, глядя лишь со стороны, до коей степени суждения верны. Любовь есть панацея, доброта и вечность. 30 января 2023 года.